А есть чем? Просвети, а то вообще не в курсе. Ну как же, а революция? Ирма показала пальцами кавычки. В Гренландии. Какие у тебя были лозунги? Долой моржей, вся власть тюленям? Нет, нафиг моржей с тюленями, переселить пингвинов из Антарктиды. Плюс, каждой пингвинихе по пингвину и снизить ставку по ипотечным кредитам на гнезда. Ты же знаешь, банкиры на это не пойдут. Сучий популист, мы одновременно расхохотались. Подожди, ты что не в курсе, чего ты там устроил? Поинтересовалась магичка, отсмеявшись. Только то, что прочитал в интернете, а так, я свалил раньше, чем закрутились основные события. Шут его знает, может и правильно сделал. Сейчас по ящику прямой репортаж оттуда. Наши бравые рейнджеры чего только там не нашли. Одной наркоты около 2 тонн, а оружия хватит устроить гражданскую войну на половине Африки. Но самое хреновое, нашли плутоний, 239 в количестве достаточном для превращения всего восточного побережья в выжженную радиоактивную пустыню. Это я тебе журналистку, которая из Гренландии вещает, процитировала. Кому-то ты сильно наступил на любимый хвост, и этот кто-то, очень богатый человек. Не думаю, что это все принадлежало одному человеку. Скорее, этот сраный ноут был логистическим узлом, который продавал услуги всем желающим. Да и про плутоний сомневаюсь, кто бы его взвешивал. Детектор показал его наличие, девки из рейнджеров зафиксировали и отошли подальше, дожидаться специалистов. Небось репортаж выходит на Фокс или Бьюгл, там любят нагнетать не по делу. На Бьюгл Эмма Брок, которая уже успела прославиться скандалами. Может ты и про транспортный хаб прав, вот только его владелец, тоже богатый и влиятельный, и он точно тебя ненавидит. Да и фиг с ним, заработает язву от нервов и сдохнет раньше времени. Действительно, плевать на него. Слушай, а что за девица была с тобой? Подозрительно похожа на Капитана Америку. О, вот как раз по ее поводу я к тебе и заглянул. Знаешь, что это за металл? Я протянул ей ошейник, и реакция Ирмы меня несколько напрягла. Женщина протянула руку и только коснувшись металла, резко ее отдернула, да еще и отскочила от меня. Видя столь неадекватную реакцию, я примирительно поднял руки перед собой и сам медленно отошел на шаг. По твоей реакции, вижу, что где-то накосячил. Прости, пожалуйста, не со зла. Действительно не знаю, что за металл. Йо и краткое ПЦ, я все время забываю о твоей, воистину детской непосредственности. Ты где это нашел? Какое-то мудачье подловило меня и одело эту штуку, пока был в отключке. И долго ты ее проносил? 3 дня. Сколько? Сколько? 3 дня? Да ты бы еще неделю лежал пластом. После 3 дней. Ирма застыла с поднятой рукой. Твою мать! Так на видео из бара, у тебя был не чокер, а этот ошейник, ну да, водила. Ну рассказывай, что ты чувствовал во время ношения. Энергию он тянет, будь здоров. Все внешние техники и заклинания выходят с повышенным расходом энергии и пониженной эффективностью. Собственно, даже сейчас, когда просто держу его в руке, он потихоньку тянет из меня энергию. Да, дела, повторилась магичка, слушай, твой рассказ... Прям какая-то фантастика. Можешь что-нибудь смагичить, держа его в руке? Да хоть тот же светляк, или простенькую иллюзию. Запросто, могу даже не простенькую. Мысленное усилие, и мы оказались на гренландском леднике. Да твою-то мать, дай, избавь меня от твоих иллюзий. Сама просила, я пожал плечами. Я не просила ледяного ветра, от которого мои старые сиськи скукожатся. Мог бы какой цветочек наколдовать. Но вообще, все очень странно. У меня от одного прикосновения к этой дряни, треть резерва мгновенно в минус. А ты спокойно магичишь и не заморачиваешься. Без комментариев. Давай, делись, что это такое. Асгардская поделка, специально для содержания пленных магов. Сделана из металла Уру, который поглощает магию, становясь только крепче. Однако, может хранить в себе чары, которыми способен воспользоваться владелец артефакта. Самые известные изделия – это копье Одина и молот Тир. Ну, еще и всякие кандалы с ошейниками, предназначенные для магов. Давным-давно Асгард много и успешно воевал, оставив после себя множество таких игрушек в разных мирах. Никто точно не знает, но по слухам, получают такой металл с помощью какой-то нереально головоломной магии в недрах звезд. Неожиданно. То есть... Ты хочешь сказать, что все эти скандинавские мифы, ни разу не сказки? Все, не все, сказать не могу. Например, история про локти родившего коня, вызывает у меня некоторые сомнения, но то, что Асгард реальное место, населенное персонажами из мифов, тут никаких сомнений. Сама там не бывала, но знаю тех, кто его не раз посещал. Как интересно. Хотя, про локти родившего коня, скорее всего правда, что только люди не придумают, чтобы не платить подрядчикам за выполненную работу. Случаем не знаешь, есть какие исследования на этот счет, очень интересная штука, как они смогли добиться столь противоположных эффектов, поглощать энергию, которая сразу идет на укрепление металла и в то же время хранить в нем готовые заклинания. Ну ты спросил, у них знания на такой недосягаемой высоте, что их довольно долго, на полном серьезе, считали богами. А вообще, могу предположить, что как-то играются с пространством, асгардцы как раз этим славились. По слухам, у них есть некий артефакт, под названием «Радужный мост», с помощью которого можно попасть в любую точку любого мира. Как интересно, а у них есть представительство на Земле, как с ними можно связаться? Чтоб вот так, прийти и постучаться, такого нет. На Земле, скорее всего, кто-то есть из глубоко законспирированных наблюдателей. В конце концов, наш мир входил в орбиту их влияния, кто знает, может до сих пор входит, только они это не афишируют. Но это мы уже сильно отдалились от первоначального вопроса. Что по твоей спутнице? Ах да, можно сказать, меня, откровенно хамским образом, попросили ей помощь. При этом, были настолько убедительны, что мне оставалось только взять под козырек и кинуться выполнять. Но обиду затаил. И если в тех условиях, я был вынужден играть по ее правилам, то сейчас, ситуация изменилась и у меня есть желание спросить. Представляешь, я, с этим мошенником, в падающем самолете, только надавав по рогам своим похитительницам, открываю портал в знакомое место и уже делаю в него шаг, предвкушаю, что к ужину буду дома, поиграю с дочкой и завалюсь под бочок к жене, как внезапно, появляется какая-то лысая падла и с неимоверным пафосом «прости, но это важно», переправляет меня не к теплому Сан-Бернандино, а в ледяную пустыню. Ты только представь степень моего «ох я», и еще эта херня на шее, считай 3/4 моего потенциала как корова языком. В довершении всех неприятностей, она так ловко переместила точку выхода, что часть портала открылась сразу во льду. Сама понимаешь, был бы кто менее опытный, он бы там и остался, только не целым и промороженным. В общем, портал разрушил свод ледяной пещеры, куда я благополучно провалился. Я чуть посидел, мысленно всячески покарал лысую сучку, потом успокоился, трезво оценил свое положение, засунул гордыню туда, где солнце не светит, и пошел искать это самое важное. И таки нашел это чудо, вмерзшее в лед, живую. И даже не спрашивай, как это возможно, магия какая-то, хотя следов каких-то заклятий я не почувствовал. Ясное дело, что не почувствовал, как ты вообще в этом ошейнике там смог выжить. Такие как мы, подобные экзекуции переносим очень плохо. Это ты какая-то аномалия. Тренируйся больше не в скорости формирования заклинаний, а в управлении внутренней энергией, ты будешь такой же. Да, я в курсе, ты уже рассказывал. Дальше-то, что было? А ничего не было. В этой пещере оказалась лишь одна замороженная девка, сидевшая то ли на троне, то ли на кресле и которая ни хрена себя не помнит, выдал я отредактированную версию. Вроде у нас с Ирмой нормальные отношения, но это ее неразборчивость в связях, а ну как алчность перевесит здравый смысл. В то же время, я не могу ей прямо врать, я этого не умею от слова совсем, а она тетка ушлая, вмиг поймет, что я ей лапшу вешаю. Еще, у нее дома полно всяких артефактов, назначение которых мне непонятно. Вполне возможно, какой-то из них может работать детектором лжи. А раз там ничего больше не было, то я и решил, что именно она нужна этой сучке. Прям как в сказке, ледяная принцесса, ну, что-то типа. Кстати, да, английский у нее какой-то архаичный, от машин поначалу шарахалась, а компьютер привел в священный трепет. Название и назначение множества вещей не знает. Я красавчик, ни слова лжи, лишь чуть сместил акцент. Первой машиной, которую увидела Синди после пробуждения, был вездеход для работы за полярным кругом. Я, откровенно говоря, сам чуть кирпич не отложил, когда он выскочил на нас из-за угла. А от современных компьютеров она была в полном восторге, что неудивительно, учитывая, какие они были в ее время. Может, действительно принцесса? Не в курсе, у королевы Великобритании никакая дочка не пропадала, лет 100-200 назад. Ну ты спросил, где я и где британская королевская семья. Ладно, пусть не принцесса, а герцогиня какая-нибудь. На всякий случай, надо увести ее мысли в направлении от Синди, Пусть лучше фантазирует про принцесс с герцогинями. Дай, не колупай мне мозги, я большую часть жизни провела в Гималаях, и что происходит в остальном мире, меня не сильно интересовало. Тем более, про английских герцогинь, которых на этом острове, как собак нерезанных. Лучше покажи мне иллюзию этой лысой падлы, есть у меня идея на ее счет. Не так много в нашем мире разумных, которые так мастерски управляются с порталами, тем более с чужими. За этим и пришел, я сформировал иллюзию лысой тетки. Ну, ПЦ, Ирма хлопнула себя ладонью по лицу, умеешь ты встрять. Сначала Манфреди, теперь древняя, ты по мелочам не размениваешься. Прекрасно, как понимаю, ты в курсе, кто моя цель. Ата, ты привлек внимание верховного мага Земли, известную как Древняя. В смысле, Древняя, прозвище такое, конечно, прозвище, но такое, что уже стало именем. Она так долго живет, что уже никто не знает, как ее по-настоящему зовут и сколько ей на самом деле лет. Говорят, она еще из тех друидов, что противостояли римскому завоеванию британских островов. Но никаких материальных источников, подтверждающих или опровергающих эту версию, пока не обнаружено. Водила, хочешь сказать, дамочке уже за 2000 лет перевалило? Нет, я хочу сказать ровно то, что сказала. Никто точно не знает, кто она, откуда и сколько ей лет. Но что совершенно точно известно, что она самый могущественный и знающий маг в нашем мире. И ты, конечно, знаешь, где ее найти, естественно. В Камар-Тадж, она там постоянно проживает. Знаешь, про Камар-Тадж я и сам догадался, когда ты сказала про верховного мага. Хотя, плевать, можешь провести меня туда, хотя это я, пожалуй, погорячился. Лучше покажи на карте. Могу и показать, но для встречи с древней не обязательно тащиться в Непал. В Нью-Йорке есть Санктум, скажем так, представительство Камар-Тадж, расположено на Бликер-стрит 177А. Я надеюсь, ты будешь благоразумным мальчиком и не полезешь сразу драться. Не, в конце концов, она же не пыталась меня убить или как-то навредить, даже не играла меня в темную, но вот требовать с нее что-нибудь интересное, за такую подставу, я просто обязан. Ну-ну, стребователь нашелся. Стребователька у тебя еще не выросла до необходимого размера, чтобы с нее спросить. Я драться не собираюсь. Как говорил Алексей Индиец, человек, не проигравший ни одного сражения, лучше заниматься любовью, чем войной. Ага, я тоже читала про 15-й слады, но я все же настоятельно тебе советую выбирать выражения при общении с ней. Она постоянно, но непредсказуема, милостива, но неумолима. Будет хреново, если вы закуситесь по не самому принципиальному вопросу. Просто помни, она не сама по себе, за ней вся мощь магов Земли. Да понял, чего ты начинаешь, не такой уж я отмороженный. Но обозначить свое фи мне необходимо. Сегодня меня, без моего согласия, отправляют жопу морозить в Гренландию, подрабатывать за так микроволновкой и курьером, а завтра что? Нет, такой хоккей нам не нужен. Как знаешь, я тебя предупредила и надеюсь на твой здравый смысл. Насколько мне известно, ты единственный на Земле целитель с такими способностями, будет жаль потерять тебя из-за банальной гордыни. Не бойся, я буду постоянным, но непредсказуемым, милостивым, но неумолимым. Ты вообще бываешь серьезным, женщина, я же себя воспринимаю хорошим парнем, я должен смотреть на мир с юмором. Быть серьезным – это привилегия злодеев и мудаков. Я и краткая клоун. Ага, не забудь напомнить, чтобы при следующей встрече я тебя хорошенько выел. Уж больно ты серьезная, так недолго стать злодейкой или мудачкой. Если вернешься живым, я тебя сама хорошенько ву. Пока мы так шутливо переругивались, я успел вызвать такси. Ирма живет в Квинсе, а Бликер-стрит 177, а это Манхэттен, добираться через мосты, на которых вечная пробка. С другой стороны, а куда мне торопиться, до встречи с Синди времени вагон. И, как бы я ни храбрился, но боевые действия я открывать не собираюсь, так, пощупаю местных магов, может, действительно получится что-нибудь получить от них. Здание по указанному адресу представляло собой почти куб, 4 этажа с высокой мансардой и здоровенным круглым витражом над входом. Ничего так, стильно и со вкусом. Создается ощущение надежности, без лишнего пафоса. Ирма называла это «Санктум Санкторум», «Бэдди», что у этих девок в голове. Латынь мне пришлось выучить в медицинском, так что название «Святая святых» для обычного представительства – это малость перебор. Ладно, если бы свою главную базу в Гималаях так назвали, я еще мог бы понять, а это? Надо отдать должное местным товарищам, в магическом плане тут было столько всего понамешано, что я даже не стал разбираться. Если с одним портальным кольцом я неделю мучился, то здесь не один месяц сидеть и не факт, что что-то получится. Все же, направления магии у нас весьма разнятся. Я привык, что все эти энергетические сущности, сами по себе, если к ним целенаправленно не лезть, особой опасности не представляют, а в этом мире все с точностью да наоборот. Лезут из всех щелей, и основная задача земного мага – это не пуляться огненными шарами, а защищать мир от подобных тварей. Смысла в разведке я не видел, не драться иду, да и в их защите такого наворочено, что если вдруг что-то пойдет не так, будет проще развалить сам дом. Я оплатил счет в кафе напротив, где сидел, рассматривая магическую защиту здания, и зашагал ко входу в санктум. Перешагнул две ступеньки их крыльца, протянул руку к звонку, как высокая двустворчатая дверь открылась передо мной, словно приглашая войти. Глава 12. Интересно, это они сами такие продвинутые, или меня Ирма сдала? Вот не верю, что она прям на пенсии все связи с организацией, в которой проработала большую часть жизни, взяла и порвала. Да в общем, не суть, зайду, раз приглашают, разве не за этим я сюда пришел? Ао, кажется, не только асгарцы умеют играться с пространством. Перейдя порог, я оказался в большом холле, где напротив входной двери была широкая лестница на второй этаж. Но самое интересное было в том, что этот холл был явно больше, чем наружные размеры здания. Сука, вот это поворот, это вообще как? А вот так, небось иллюзия, или нет? Не похоже, я своими чувствами прекрасно определяю расстояние, и они мне говорят, что никаких иллюзий здесь нет, здание изнутри реально больше, чем снаружи. Добрый день, Владимир Ярославович, меня поприветствовала на русском, непонятно откуда появившаяся тетенька лет 40, одетая в какое-то желто-оранжевое тряпье. Добрый, сударыня, как понимаю, о цели моего визита вы осведомлены. Замечательно, сразу с козырей зашли. Мое настоящее имя знает всего 3 человека в этом мире, и ни один из них, в силу жизненного опыта, не отличается болтливостью. Да, верховный маг сожалеет, что не может лично поблагодарить вас за проделанную работу, но она оставила вам послание, в котором объясняет мотивы своих действий. Тетка протянула мне запечатанный конверт из грубой бумаги, на котором каллиграфическим почерком было выведено мое имя. А также, зная вашу страсть к знаниям, она приготовила для вас подарок. Она, с легким поклоном, двумя руками подала мне кубик со сторонами дюймов 3, это библиотека Камар-Тадж, переведенная на английский. Активируется простой подачей внутренней энергии в хранилище. Взглянув на кубик, я ничего не увидел. Обычный кубик из нержавейки, а нет, все же что-то есть. Да, точно, внутри кристалл у накопителя, а вот уже в нем, чего только не наворочено. Чисто теоретически, может и бомба, но энергии в ней ни капли, то есть, пока я не подам в нее энергию, она будет неактивна. Хотя, тут тоже не факт, учитывая их игры с другим измерением, никто не даст гарантии, что ее в любой момент ее не смогут зарядить и активировать. Или я уже параноик, вроде, между нами ничего такого нет, чтобы меня уничтожать. Опять же, знаниями с ними делюсь, хоть и опосредованно, через Ирму, но все-таки, в принципе, ничего нам не мешает работать напрямую, ведь никакой маг не откажется от новых знаний. Взять ту же Ирму, она фактически доживает свой век, никакой активной деятельности не ведет, но все, что я ей даю, старательно осваивает. Кроме этого, верховный маг просила передать, что вы всегда желанный гость в Камар-Тадж в любом санктуме, продолжила женщина. Вы всегда можете обратиться за консультацией по вопросам магии и ее применения. Если желаете, я готова провести для вас экскурсию по Нью-Йоркскому санктуму и Камар-Таджу, куда мы сможем перейти через стационарный портал. А когда я могу встретиться с верховным чародеем? Ответ на это вы найдете в письме, но точно не в ближайшее время, сейчас она не на земле. Так как насчет экскурсии, нет, благодарю, точно не сегодня. Единственное, раскройте секрет, мне не кажется, что здание изнутри значительно больше, чем снаружи. Можете показать, как это делается? Совершенно верно, магия пространства позволяет проделывать подобные трюки. К сожалению, я не владею подобной магией в должном объеме и не смогу ее продемонстрировать, но ее описание есть в вашей библиотеке. Она указала на кубик в моей руке. Думаю, вам не доставит сложности самостоятельно освоить нашу магию. Но если вдруг, в Камар-Тадже всегда найдется тот, кто сможет вам помочь. Что ж, благодарю за теплый прием, но думаю, мне уже пора. Наши двери всегда открыты для вас, приходите, когда сочтете нужным. Да, так красиво меня еще, а что меня еще, а вот и сам не знаю. Драться я точно не хотел, хотя был внутренне готов. Высказать свое фи, не то чтобы хотел, мне все же не 15 лет, когда гормоны играют и из-за эмоций трудно здраво рассуждать. Для меня это был аргумент в переговорах, не более. По сути, я вроде как, получил все, что хотел и даже больше, но осадок остался, и я не пойму почему. Такое чувство, что со мной обошлись как с капризным ребенком, очень мягко поставили на место. Все это требовалось основательно переосмыслить. Пешком дошел до центрального парка и принялся нарезать круги по дорожкам. Этот оазис зелени среди каменных джунглей, совсем небольшой, чуть больше 2 миль в длину и 900 ярдов в ширину, но в то же время, есть где ноги потоптать, и людей уже не так много, особо отвлекать меня не будут. В общем, хорошее место. Итак, что я имею в раскладе, помимо подозрительного куба с якобы библиотекой? А вот не очень понятно. Встречающая меня дама умеет смотреть сквозь мои иллюзии? Нет, это конечно возможно, но я не чувствовал, что она использует магию. Может способность, в принципе, теоретически это можно натренировать. С другой стороны, там все здание один огромный артефакт со множеством самых разнообразных функций. Возможно, распознавание это одна из них, я бы вообще сделал ее одной из основных. Откровенно говоря, очень неприятная новость. Я хоть и держал это в уме, но за прожитые года привык к тому, что мои иллюзии чуть ли не ультимативное преимущество, а тут вдруг на тебе и я снова не самый умный. Обидно. Второй момент – магия пространства. Что это такое и как этим пользоваться? Про путешествия в другие вселенные. Теоретическая база была разработана достаточно давно, но технологически мы подошли к решению вопроса только перед войной и, понятное дело, во время нее, нам стало резко не до проверки древней теории. Таны, так те вообще давным-давно шлялись по мирам, но во время своих темных веков, знания о том, как это делать, напрочь утратили. Однако, то, что я видел в Санктуме, это нечто другое. Не проход в другой мир, а, даже не знаю, просто знаний не хватает, чтобы подобное осмыслить. Зайдя на одну из боковых аллей, где было меньше всего посетителей, я примостил свой зад на лавочку и наконец-то решился прочитать письмо от верховного мага, или верховной магини, магички, маджиквумен. Ладно, что я себя обманываю, впервые в этом мире, я встретил кого-то, с кем я могу гарантированно свернуть шею. Не знаю, насколько сильна эта дама, но то, что она крайне искусна, это неоспоримый факт. Поймав себя на мысли, что неосознанно оттягиваю момент прочтения, я разозлился на себя и вскрыл конверт. Внутри обнаружился обычный лист А4, на котором размещалась так называемая печать, которая активировалась, как только я развернул лист. Интересная у них тема с печатями, фактически все заклинания строятся на них. Эх, доберусь я до этого Камар-Таджа когда-нибудь, но это не точно. Кроме печати, на листе было и обычное послание, короткое, написанное красивым ровным почерком. Уважаемый Владимир Ярославович, считаю своим долгом принести вам свои извинения за вмешательство в ваше заклинание, тем самым спровоцировав вас на поиски Синди Роджерс, а также объясниться, почему я это сделала. Дело в том, что по классификации, принятой в вашем мире, я пророк, и в силу принципиальных отличий в подготовке магов Земли и ищущих из вашего мира, я могу прозревать не на дни, а на годы вперед. Исходя из задач магов Земли, можно сказать, что прозревать будущее является моей основной задачей как верховного мага. Я знаю, что ищущие крайне скептически относятся к предсказаниям, отстоящей по временной шкале более чем на несколько часов, из-за лавинообразного увеличения количества вероятностей. Однако, в нашем распоряжении имеются методики, позволяющие выявлять из всего этого множества максимально возможные варианты. К моему сожалению, варианты будущего нашего мира варьируются от откровенно плохих до совершенно ужасных. Частично это связано с поздним возвращением в мир Синди Роджерс. Поэтому мне пришлось воспользоваться вашими неприятностями для скорейшего возвращения Капитана Америка. В качестве компенсации я передаю вам библиотеку Камар-Таджа, где вы сможете найти материалы по так заинтересовавшему вас вопросу управления пространством. Кроме того, ниже я привожу координаты места, где хранится могущественный артефакт, позволяющий управлять пространством на принципиально ином уровне и который может вам понадобиться для возвращения домой. Предупреждаю, место хорошо охраняется и относится к правительственным объектам США. П.С. Остерегайтесь вампиров, некоторые из них могут представлять опасность даже для вас. Дальше шли координаты места, я не успел понять, где это, как письмо в моих руках рассыпалось пеплом. Выпендрежница. Но, без базара, было круто. Я, например, даже не соображу, как это можно сделать. В принципе, плевать, циферки я запомнил, навскидку, где-то на восточном побережье, северные Апалачи, потом сверюсь с картой, и может быть наведаюсь к ним в гости. У меня к родному государству появился должок, за столь хамское обращение. Естественно, оставалась вероятность того, что это древнее мне вовсе не друг и таким хитрым маневром хочет меня подставить под молотки, но с другой стороны, нафига так сложно? А ведь действительно, сложно. Если она действительно пророк, способный прозревать на годы, то это легко может быть некий хитрый, очень долгоиграющий план. Однако, нюанс в том, что в своей вере в возможность точно предсказывать будущее, она себя обманывает. Может, где-то и когда-то у нее действительно получилось точное предсказание в длительном периоде, но это точно случайность. Нет, я сам никогда не пытался освоить эту технику, ну на кой она нужна биоразмыслу, но разумных, которые глубоко разбирались в вопросе, я прекрасно знал и был знаком с работами в этой области. Естественно, что мы, что Таны, что Фарарфы, все хотели поставить себе на службу такую ультимативную способность. Тем более, в нашей истории, что-то такое имело место быть. Те же индийцы смогли предугадать развитие цивилизации на 1000 лет вперед. Поэтому, в эти исследования вкладывали столько, что нормальный разумный таких цифр не знает. У нас это были суперкомпьютеры, у Танов артефакты безумной сложности, у Фарарфов призванные энергетические существа из иных миров, с которыми заключались жирные контракты, вплоть до жертвоприношений разумных разных видов. И чего? Да ни хрена. Все получалось как в истории с Глебом Святославовичем и Волхвом в Древнем Новгороде. Знаешь ли, что завтра случится и что сегодня до вечера? Тот ответил: знаю все. И сказал Глеб: а знаешь ли, что будет с тобою сегодня? Чудеса великие сотворю, сказал Глеб же, вынув топор, разрубил Волхва, и пал он мертв, и люди разошлись. У нас и Танов, как более цивилизованных разумных, все это обходилось лишь материальными потерями, а вот у Фарарфов случались истории, прям как в средневековом Новгороде. Только, добавить к ним размах этой космической державы и то, с какими опасными сущностями они якшались. В общем, в их секторе всегда было весело. А вот знание древней моего прошлого, меня не особо впечатлило. Техника известная и в отличие от предсказания будущего, весьма распространенная и самое главное, реально работающая. Чего кривляться, даже я, человек, чьи интересы всегда лежали в другой плоскости, это я и владею. Пусть на довольно примитивном уровне, но минут на 15 в прошлое, в конкретном месте, я в состоянии заглянуть. Здесь же, учитывая мое перерождение, мне продемонстрировали какой-то запредельный уровень. И чего? Да ничего. Ну круто. Однако это не говорит о том, что она может точно предсказывать будущее. Это совсем разные техники. Причем разные как на логическом, так и на физическом уровне. Длинный вдох, до такой степени, что кажется уже разрываются легкие и трещит грудная клетка, и долгий-долгий выдох, до такого состояния, что кажется легкие сейчас склеятся. Уф, вроде помогло. И чего я так зациклился на этой магичке? В конце концов, ей надо было ввести в игру Капитана Америка, она ее ввела. Без сомнения, это лишь часть какого-то грандиозного плана, про который я все не узнаю, слишком мало данных. Ну, считает дама, что может заглядывать в будущее на годы вперед, вот и флаг ей в руки, пусть считает и строит грандиозные планы, меня они мало касаются. Но про вампиров все-таки почитаю. В нашем мире это были средневековые легенды, которые так и остались легендами, как они могли трансформироваться в этом неправильном мире, мне вообще непонятно. Может, действительно что-то серьезное, если присутствует совершенно явное вмешательство в эволюцию, которое привело к дикому гендерному перекосу и появлению мутантов, почему не появиться ходячим кровососущим мертвецам? Те же фарарфы очень любили играться с мертвой плотью. Я сам разобрал на атомы несколько десятков мертвецов, которые не просто имитировали жизнь, а вполне себе использовали оружие и технику, да еще и умудрялись заклинаниями швыряться. Правда, были они настолько тупые, что генетически измененный ящер, живший у меня на ладе под крыльцом и охотившийся на мелких грызунов, по сравнению с этими созданиями, демонстрировал просто недосягаемый уровень интеллекта. Вытащил телефон, посмотреть на время. Да, загрузился, засиделся. Пора заехать за Синди. Вот вывалю на нее все это дерьмо и пусть сама разбирается. Она девушка взрослая, разберется что к чему. А у меня своих дел полно. Лекарство от рака, нейроинтерфейс, на Гавайи своих так и не свозил. Теперь еще материалы древние требуют своего внимания и правительство надо выставить на некий артефакт. Дел вагон и маленькая тележка. И КЭП в них не предусматривалось никаким боком. Несмотря на вечные нью-йоркские пробки, в салон я вернулся за 15 минут к назначенному времени. По идее, Синди уже должна быть готова предстать передо мной в современном образе. Прям интересно, что получится. Когда создавал ей личину канадского лесоруба, за основу взял ее настоящую внешность, только чуть подправил, чтобы получилось, сильно похоже, но точно не она. Пафосное местечко работало круглосуточно, что, наверное, актуально для никогда не спящего города, поэтому, несколько дорогущих машин рядом со входом, не привлекли моего внимания, тут всегда есть кто-то из состоятельных клиентов. Те же сестренки Лейн, когда приезжают в Нью-Йорк, всегда катаются на аппаратах, которые стоят как небольшой космический корабль. Мне, подобное разбазаривание ресурсов, совершенно непонятно, но сестрички успешны, их компания постоянно растет, так что рискну предположить, они знают как правильно себя подать. На входе, вот тебе новость, стояли две здоровенные девицы в одинаковых черных костюмах. И не холодно им, октябрь в Нью-Йорке относительно теплый, но ночью температура опускается до плюс 5, для меня комфортно, для обычного человека уже не очень, если только у девок что-то не поддето под рубашками. А ведь поддето. Кобура. Какие-то правительственные агенты. Не, вряд ли, обязательно были бы машины с мигалками, значит, просто охрана кого-то важного. А вот это уже хреново. Я постоянно кручусь в среде людей с большими деньгами и знаю, что, как правило, это не самые лучшие и разумные, а их челядь, это вообще, что-то с чем-то. В желании выслужиться, могут натворить любую дурь, а внутри осталась Синди. Нет, в ее время, богачи были еще те затейники, но там-то она была не абы кто, с Рузвельт и Черчилль за ручку здоровалась, по обе стороны Атлантики была известна, а сейчас она нелегальный эмигрант, но еще не осознает этого. Блин, гремучая смесь, как бы чего ни вышло. Глава 13. Уже поднимаясь по ступенькам, я понял, ничего хорошего здесь не происходит. Уж очень явно обе девицы у входа излучали собственное превосходство вперемешку с мелочным злорадством. Не иначе, завернут меня на входе, чем покажут собственную крутость и власть. Да на здоровье, мне бы только узнать, как там Синди. Дамочка, заведение закрыто на спецобслуживание, с наглой ухмылкой сообщила девица, перегородившая мне проход. Я молча кивнул, развернулся и спустившись вниз, попытался почувствовать Кэпа. Ну да, она девочка ответственная. Попросил ее подождать, вот она и ждет, только, почему-то сильно раздражена, я бы даже сказал, рассержена. Странно, за все время нашего общения, она была просто образец спокойствия, да и по всем воспоминаниям, у девушки была на редкость холодная голова, при столь горячем сердце. Уже ведя самолет, начиненный ядерным оружием во льды Гренландии, пыталась по радио закадрить пацана-связиста, хотя, может это просто байка, надо у нее уточнить. Я уже полез за телефоном, чтобы связаться с ней и уточнить обстановку, когда люди в здании как-то разом пришли в движение. Ну как в движение, это Синди полноценно двигалась, а все остальные просто разлетались во все стороны от ее ударов. Вот ведь непруха, оставил в респектабельном месте, где просто ничего не может случиться и вот на тебе. Как так-то? Кинул парализацию на обеих бандиток и придержав их телекинезом, чтоб при падении не покалечились, вошел в здание. О, да тут классический бандитский наезд, сколько я таких перевидал в своем родном мире, когда наш взвод зачищал от криминала фронтир в человеческом секторе. В холле имелись сразу 4 бандитки и никого из персонала и клиентов, которых, по моим ощущениям, согнали в одну из раздевалок, хорошо хоть чужой смерти не чувствую. Ха, а это точно бандитский наезд, или тут захват заложников, да собственно, пофиг. Мне главное, чтоб Синди не натворила бед, а то пойдет учинять справедливость в Нью-Йорке и что с ней потом делать. Хотя, моя знакомая из полиции рассказывала, что как раз в адской кухне завелась одна такая учинятельница. Бегает по ночам в красном, легкобронированном костюме с маской и учиняет оную справедливость направо и налево. Незаконно, конечно, но по мне, в этом районе по-другому невозможно. Стараниями властей, там образовалась натуральная клоака, которую, просто так уже не вычистить, только выжечь каленым железом. Бандитки только начали разворачиваться ко мне, как я накрыл их парализацией. Ошейник в моем кармане слегка мешает, но по сравнению с тем, когда он был на моей шее, практически незаметно, девки падают как подкошенные. А вот у Синди дела не очень. Какая-то бандитка успела достать пистолет и даже выстрелила. Не попала, конечно, Кэп быстро, на уровне лучших носителей X-гена, ее только сосредоточенным огнем из автоматического оружия можно сдержать. Все, Синди разобралась со своими, осталось две бандитки в кабинете управляющей, которые, услышав выстрел, оставили запугивание своей жертвы и заспешили на выход. Но первой в холле появилась Синди. Что тут сказать, мои женщины не зря приносят отсюда счета, которые больше похожи на бюджет какого-нибудь африканского государства. Синди, по шкале от 1 до 10, ты вообще огонь. Я не люблю, когда у женщины короткая стрижка, хреновые ассоциации, но тебе прям идет. Синди осмотрела холл с живописно валяющимися бандитками и чему-то хмыкнула. Как понимаю, снаружи ты тоже все зачистил. Для меня, зачистить, значит перебить всех, а я предпочитаю без убийств. Все же, это обычные бандиты, которые не представляют для нас особой опасности. Но не переживай, в ближайшие 2 часа, девушки не представляют никакой опасности. Кстати, хорошо, что напомнила, надо их с улицы убрать, а то отморозит себе все, а им еще детей рожать. Слушай, а ты вообще серьезным бываешь? Иногда, но стараюсь совершать такую глупость как можно реже. Так, что за здесь происходит? В наш диалог вмешалась невысокая смуглая тетка со зверской рожей. Посмотришь на такую и хочется превентивно приложить ее кирпичом. Ну мало ли, что у человека с такой рожей на уме, но точно ничего хорошего. Ой-ё, я подхватил со стойки пластиковую бутылку с водой и, помогая себе кинетикой, метнул ее в голову того, что вышло из дверей за стрёмной теткой. Здоровенная, 6 футов 7 дюймов в существе точно было, и улыбка как у пираньи. Добавить к этому наличие X-гена и получится вообще красота. Однако, несмотря на жуткий внешний вид и мутацию, реакция на попадание в голову у существа оказалась совсем человеческая. Его сшибло с ног, и в процессе столкновения с бутылкой, оно еще и потеряло сознание, грохнувшись на пол уже в отключке. Магия – это прекрасно, но старый добрый метод – врезать по башке – всегда срабатывает. Чисто для справки, обратился я к смуглянке, это была негритянка-альбинос с подпиленными зубами, или неведомая инопланетная хрень. Дамочка, ты, сучка, хоть представляешь себе, на кого ты наехала? Ты из какой деревни сюда заявилась? Ты про семью Гнусси хоть что-нибудь слышала? Ты представляешь, что с тобой теперь будет? Тетка набрала в легкие воздуха в надежде продолжить свой монолог, но я взял со стойки следующую бутылку и демонстративно подкинул ее в руке. Дама проявила редкое благоразумие и заткнулась. Гнусси, знала бы ты, как это звучит на русском, просто оборжака. Спорю, русские бандиты вас всерьез не воспринимают и все время хихикают, когда слышат название вашей семьи. Ладно, мне до вас дела нет, спокойно постой в сторонке и не пострадаешь. Я повернулся к Синди, давай, собирай все, что девчонки тебе накупили, и пошли уже. Подожди, это же бандиты, творят черти что прямо в центре Нью-Йорка, и ты это так оставишь? Это для тебя они бандиты, а для суда и прокуратуры они уважаемые люди. Ты же слышала, у них даже семья есть. А тебе напомнить, кто ты есть? Так что, когда сюда приедет полиция, в камере окажемся мы с тобой. У нас свидетелей, весь персонал и несколько посетительниц. Как понимаю, с таким ценником сюда приходят исключительно состоятельные дамы. Ага, из всех перечисленных, никто свидетельствовать против них не будет. Потому что когда полиция уедет, они останутся один на один с мафией, у которой, как ты видишь, тормозов вообще нет, и ты получишься зачинщицей драки. Оно нам надо. В этот момент, видимо решив воспользоваться нашей перепалкой, рука тетки метнулась за отворот пиджака. Возможно, с обычными людьми это бы и прокатило, но разогнанная кинетикой бутылка оказалась быстрее. В отличие от своей здоровенной подельницы, тетенька весила всего-то фунтов 160, поэтому прилет бутылки в лоб оказался для нее куда более разрушительным. Закрытая черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела позвоночника. Вот так, при такой опасной работе, у нее был недостаточно развит мышечный корсет. Но, сама знала, на что идет. «Я смотрю, ты вообще не промахиваешься», — хмыкнула Синди. «Ага, в дартс, боулинг, бильярд и все прочее, где требуется меткость, со мной лучше не играть на деньги. Бесполезно и разорительно. Ладно, я еще в Гренландии поняла, что ты невероятно крут, но все же, что будем делать с ситуацией? Чего ты ко мне пристала? Это обычный бандитский наезд, можно подумать, в вашем времени такого не было». «Было, но внутри национальных кварталов, дальше никуда не выплескивалось. А это, надо пресекать в зародыше, совсем берега потеряли. Ты не видел, но они напали не на владельца, а на наемный персонал и клиентов. Так дела не делаются. Это в твое время они так не делались. Тогда организованная преступность была не настолько сильна и богата. По сути, они могли только обкладывать данью мелких лавочников и толкать бухло из-под полы. А сейчас это вполне распространенная практика. Может, они не хотят долю в бизнесе, а им просто место приглянулось. Разорят владельца, купят его по дешевке и сделают что-то свое. В общем, не забивай себе голову. Жизнь такая, какая есть, и ничего ты с этим, в рамках текущей экономической модели, сделать не сможешь. Вот только не начинай меня агитировать за советскую власть. Да с чего бы? Эти дятлы плохо закончили, не слишком удачный пример. А с другой стороны, у них было всего 70 лет, по историческим меркам, вообще ни о чем. В то время, как существующая модель развивается века с 16-го, а до этого было почти 1000 лет феодализма и несколько тысяч лет рабовладельческого строя, так что их неудачный опыт вообще не показатель чего-то. Как говорят сами русские, первый блин всегда комом. Дальше, ты вообще можешь не приплетать политику к этому откровенному криминалу? Синди, я вообще многое могу, только не понимаю, чего ты от меня хочешь. Давай сейчас выпытаем у одной из бандиток явки с паролями, пойдем и убьем там всех. Только не понимаю смысла этих действий. Другая банда займет эту территорию и рано или поздно новые хозяева заявятся сюда. Убить всех бандиток в Нью-Йорке? Ну, наверное, и так можно, но опять же, очень ненадолго. Общество так устроено, ничего ты с этим не сделаешь без коренных преобразований. Хватит нудить, мы как-то справлялись, справимся и в этот раз. Ага, я каждый день вижу, как вы справлялись. Именно в годы сухого закона и произошло сращивание преступности с государством, а теперь мы все пожинаем плоды этого идиотского решения и человеческой алчности. Вот ведь ты занудный, как жена тебя терпит. А ты думаешь, от кого я набрался житейской мудрости? У нее жизненный опыт весьма богатый, хоть и довольно специфический. По лицу было видно, что Синди хотела сказать нечто язвительное, но ее порыв был прерван появлением управляющей. Женщина осторожно выглянула из коридора, увидев, что опасности нет, перешагнула через смуглянку, войдя в холл. «О, сударыня, вы как раз вовремя, я взял инициативу в свои руки, благодарю за племянницу, работа выше всяких похвал, выбранный образ, просто огонь». Я не удержался и хлопнул Синди по заднице, так соблазнительно обтянутой кожаными леггинсами, и тут же увернулся от подзатыльника. «Очуметь!» Я хлопнул по заднице капитана Америку, национальную героиню. «Я вам еще что-то должна?» «Нет, мэм, еще осталось 7200. «Плевать, разделите среди девочек в качестве премии. Благодарю». «А это?» Она обвела руками вокруг, видимо, имея в виду валяющихся без сознания бандиток. «Ваша работа? И что с девочками и посетительницами?» «Не, племянница постаралась. Идиотки разозлили канадского лесоруба. Она же всю жизнь в лесу, целый день с медведями лес рубит, а вечером с ними же бухает. И тут вдруг какие-то итальянские сучки с претензиями. Нашли дурынды, на кого наехать. В общем, закономерный итог. Я обвел пространство руками, намекая на поверженного противника. По остальным, насколько я в курсе, все целы, сейчас заперты в одной из раздевалок. Ладно, как понимаю, владелицу вы уже вызвали. Да, будет с минуты на минуту. Вот и славно, надеюсь, у нее есть силовое прикрытие. Адвокатами тут не отделаешься. Да, не беспокойтесь, в этот раз семья Гнусси явно переоценила свои силы. Ой-ё, я, кажется, догадываюсь, кто в роли силовой поддержки у владельца. Нет, Просто не верю в подобные совпадения. Элитный салон красоты чуть ли не в центре Нью-Йорка пытаются отжать сраные макаронники, и вдруг появляется один из сильнейших мутантов на этой планете. И она точно не с мафией. Да, она больная на всю голову, но она еще и с принципами. Работать на бандитов она точно не будет. Вот добывать деньги для своей террористической деятельности, это как зарасти, но под криминал не ляжет. Ну все, Синди, ситуация счастливо разрешилась. Бери все, что тебе накупили, и поехали домой. Нет, мы дождемся владелицу, может, ей нужна помощь. Рука-лицо. Если бы она знала, кто истинный выгодоприобретатель от деятельности этого салона, она бы его сама по камешку раскатала, чтобы насыпать холмики на могилах владельцев. Подозреваю, что с ее силой это не займет много времени. Пойдешь убивать макаронников? Отстань со своим нытьем. Вот же упертая. И как до нее достучаться? Но... подходящие аргументы мне не пришлось искать. В салон вошла привлекательная девушка с длинными серебристыми волосами, не седыми, а именно серебристыми, и естественно, она оказалась носителем X-гена. Рядом с ней была та, о ком я подумал в первую очередь, когда почувствовал приближение столь сильного мутанта. Эрика, мать ее, Линшер, она же Магда Изенхард с погонялом магнета. Эту чокнутую суку, даже без способности ни с кем не спутаешь. Кто еще будет постоянно ходить в шлеме, косплея греческого гоплита, типа, борец за права мутантов, а на самом деле, отмороженная нацистка, террористка, которая считает мутантов высшей расой и подумывает извести в ноль обычных людей. Причем, это у нее не просто абстрактная ненависть, а разработанная теория расового превосходства. Даже термин выдумала для обозначения мутантов, Homo Superior, человек превосходящий. Ага, где-то я уже про это читал. В учебнике новейшей истории про Третий Рейх. Привет, фрау Геббельс. А рядом со мной девушка, которая жизнь положила, чтобы нациков остановить. Взрывоопасная смесь, как бы чего ни вышло. Лично я не уверен, что смогу с ней справиться. Вокруг нее постоянно висит какое-то силовое поле, которое, как мне доподлинно известно, может отразить некоторые виды энергетических атак. Как минимум, атаку Саммерс. За годы совместного проживания, способности Салли я неплохо изучил и могу предположить, что противопоставила ей магнета, но это все теория. Как оно повернется в реальной жизни, мне проверять совсем не хочется. Миссис Убану, администратор, сразу направилась к серебровласке, что логично, вряд ли магнета, находясь в международном розыске, сможет оформить на себя какой-нибудь бизнес. Благодаря этим леди, ситуация счастливо разрешилась. Никто не пострадал, кроме бандиток, но ситуация требует вашего вмешательства. Они назвались представителями семьи Гнусси. Довольно, Абигейл, заговорила серебровласка, и мне тут же захотелось оторвать ей башку. Мутант с ментальным даром, которая пользуется им направо и налево. Как сейчас, не было никакой необходимости брать администратора под контроль, но она это сделала. Вот ведь сучка. Для меня, как ищущего, любой контроль сознания разумного существа просто отвратителен. Если так нужна информация, получать ее уж лучше по старинке, обычными пытками, а не вот так. Я как раз успел подавить в себе вспышку злобы и успокоиться, когда эта Убану переключилась на нас. И вот ведь сука, включила свою способность, причем, как сердцем чувствовала, не на меня, который может противостоять подобному, а на Синди, вообще неподготовленного человека. И самое мерзкое, Кэп сразу поплыла. В принципе, воздействие у этой Убану самое примитивное, просто волевой человек может сопротивляться, если, конечно, знает о ее способностях. Синди, я схватила Роджерс за руку, хорошенько тряхнула, попутно нанеся слабенький энергетический удар, вызывающий болевые ощущения, отомри. Кэп удивленно уставилась на меня, в ее глазах читался вопрос, что это сейчас было, а вот что было, я потом расскажу, а пока, мне главное не допустить драки, для чего сыграю в стервозную суку, которая мнит себя знатоком жизни. Не слушай эту сладкоголосую, она сейчас впарит тебе годовой абонемент сюда, причем, в кредит, это вместо благодарности. Ну что ты на меня так вылупилась? Привыкай, это Нью-Йорк, здесь все не настоящее, кроме денег. Все, давай, беги за шматьем, что тебе подобрали, и возвращаемся домой. Давай, давай, в темпе. Я подтолкнул ее в сторону внутренних помещений, где она разобралась с мафиозо, активно подмигивая левым глазом, который не видели на сучка-телепат, на магнета. Надо отдать должное Синди, мозги у нее на месте. Она сразу поняла, что случилось нечто неординарное и без лишних вопросов выполнила мою команду. «Простите, миссис», — сучка сфокусировала свою способность на мне, сделав паузу, в надежде, что я представлюсь. «А вот фиг тебе. Так, завязывай со своей цыганщиной. На девушку, которая всю жизнь прожила в лесу, это, конечно, работает, но я инвестиционный банкир. Я уже 15 лет в этом бизнесе и до сих пор с катушек не съехала, так что твой гипноз мне как слону дробь на вальдшнепа. Мэм, я не понимаю, что вы имеете в виду, я просто хотела выразить вам свою признательность». Сучка все еще продолжала использовать свою способность, или совсем отмороженная, или просто не умеет ее контролировать, что, в принципе, вполне возможно, Салли не даст соврать. «Да хорош», я махнул рукой, останавливая словесный поток, «я уже понял, как работает ее способность, тьфу и растереть, с той же Ксавьер даже сравнивать нельзя, реально цыганщина, в качестве благодарности, можете просто не называть наши имена полиции, я не публичная персона и хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше». Я повернулся к Магнета, надеюсь, это решаемый вопрос. Без сомнения, на лице террористки номер один мелькнула легкая улыбка. Вместе с этим, я почувствовал некое возмущение эфира вокруг себя. Какое-то странное, словно не живой человек этим занимается, а механизм. Честно говоря, этот мир в очередной раз удивил меня. Даже не представлял, что здесь такое возможно. Хотя, профессор предупреждала, что у шлема Магнета есть функция преобразования способностей, делая ее слабеньким телепатом. Херово, Синди у меня без защиты, и я сильно сомневаюсь, что она вообще может почувствовать такое воздействие и уж тем более, противостоять ему. Бля, кажется, сейчас будет драка. Глава 14. Судя по удивлению, которое все больше и больше проступало на лице пожилой женщины, она таки добралась до сознания Роджерс. Ну, значит, война. Как только она вошла в здание, я начал исследовать ее защитное поле и, как оказалось, ничего серьезного оно из себя не представляет. Нет, для местных это, конечно, серьезная защита от энергетических атак, но не для меня. В прошлой жизни такую защиту я вскрывал на раз. Непосвященному разумному магия кажется чем-то невероятным и неодолимым, а путь ищущих – каким-то примитивом. Но это только на первый взгляд. Что маги, что ищущие, оперируя внутренней энергией, структурируют мировой эфир. Но делают это по-разному. Маги используют для этого заклинания, а ищущие работают с эфиром напрямую. В отличие от магов, нам крайне проблематично создать какой-нибудь огненный дождь или дрожь земли. Мне так вообще невозможно. В прошлой жизни я владел всего десятком техник, которые могли преобразовать эфир в материю без использования заклинаний, и большинство ищущих были такие же. Однако, в отличие от большинства магов, мы сильно лучше понимали, что такое эфир и как с ним работать. Поэтому, взломать магическую защиту, или развеять формируемое заклинание, у нас получается многим лучше, чем у подавляющего большинства магов. Чем я сейчас и собирался воспользоваться. Я проломил защитное поле, окружавшее Магнета, и ударил одновременно техникой и заклинанием. Дама была так увлечена копанием в голове у Синди, что не успела отреагировать и теперь валялась без сознания и вдобавок парализованной. Сучка Убану оказалась реально тупой и все еще пыталась воздействовать на меня своей недотелепатией, но очередная бутылка, направленная кинетикой ей в голову, надолго ее заткнула. Чистая победа. Как я и предполагал, все решилось за один удар, и если бы старушка не корчила из себя крутую телепатку, то на полу валялся бы я, точнее, то, что от меня осталось. Или, если бы не прошел мой первый удар, второй, она не дала бы мне нанести. Хотя, вряд ли у нее имелся опыт противостояния с противниками подобными мне. Хоть бабушка и неимоверно сильна, но уж очень узкий она специалист. Как, собственно, и все местные мутанты. В крайнем случае, если бы дела пошли совсем плохо, мне бы удалось банально сбежать, телепорт она заблокировать не сможет, а может и не успел бы, да в общем, чего тут гадать, получилось именно так, как я и предполагал изначально. Кто пропустил первый удар, тот и лох. А вот это лишнее, я погрозил пальцем администратору, которая вытащила сотовый телефон, не знала, что ваша контора зарабатывает деньги для мутантов, нацистов, но мне до вас дела нет. Так что если будешь себя хорошо вести, то не пострадаешь, так же как и те, кто готов примчаться к вам на выручку. А хотя, бросил и на нее парализацию. Хватит этих разговоров, Тетенька прекрасно знала, на кого работает, а я с ней разговоры разговариваю. Ну не дурак ли я, у меня уже давно создается впечатление, что я один такой идиот, стараюсь все без крови решить, а местные этим не заморачиваются и мочат друг друга даже не поморщившись. Ага, не прошло и 23 лет, как я начал что-то подозревать. Кто молодец? Я молодец. Ладно, пора делом заняться. Подошел к магнету и нацепил на нее ошейник, с удовольствием увидев, как изделие асгардских мастеров высасывает из бабушки энергию почище пылесоса. Избавил ее от шлема, на устройство даже смотреть не стал. Общее понимание, как работают такие штуки, у меня есть, а в конкретике, все равно ничего не пойму. Отдам Ханне, она баба головастая, хоть и похожа на гориллу. Думаю, ей будет не безинтересно в нем покопаться. Теперь, посмотреть, что с Синди. Нацистка слишком неопытна в телепатическом воздействии, да еще и работает через прокладку в виде своего высокотехнологичного шлема. А может, просто не заморачивалась, как сделала, так сделала. Чего этих людишек жалеть? В общем, Кэпу сейчас хреново. Ну ничего, пусть маленько помучается, глядишь, будет прислушиваться к тому, что ей говорят. Роджерс была в соседнем помещении, стояла на карачках и боялась пошевелиться. Естественно, получить такой телепатический удар, у нее сейчас ощущение, словно ей мозги через работающий блендер прогнали, а потом кувалдой утрамбовывали обратно в череп. Правда, хоть ощущения и ужасные, но обошлось без серьезных повреждений, небольшое кровоизлияние в мозг, лечиться на раз. Дабы не терять энергию, прикоснулся к ее вискам и сформировал исцеляющее заклятие сразу внутри ее головы. Активация, легкая корректировка и вуаля, меньше минуты, и девушка полностью здорова. Что это было? Девушка неверящими глазами уставилась мне в переносицу. Оказалось, что этот салон зарабатывает деньги для террористической организации под названием «Братство мутантов». Те еще нацики. Всех, у кого нет X-гена, считают низшей расой. И естественно, у кого он есть, те должны стать хозяевами нового мира. А бабка, косящая под древнего афинского гоплита, у них идейная вдохновительница и главная ударная сила. Видать, салон у них достаточно ценный актив, раз она сама приехала на разборки. Кстати, самое интересное, эта сучка сама пострадала от нацистов во время войны. Ребенком побывала в концлагере, может даже ты ее и освобождала. Так что, как надо действовать, ей прекрасно известно и теоретически, и практически, учителя у нее были самые лучшие. Это, конечно, познавательно, но я имела в виду, что со мной было. Шлемоносица тебя своей телепатией приложила. Этот древнегреческий горшок только выглядит по-идиотски, а на самом деле защищает ее голову от механических повреждений, телепатического воздействия и позволяет конвертировать свою способность к управлению электромагнитными полями в телепатию. Достаточно топорно, но кое-что она о тебе узнать смогла, и это ее очень удивило. И это было настолько сильно, что в процессе она потеряла сознание. Да, как тебя жена терпит? Ты же натуральный мудила, а она святая женщина. Она меня не терпит, а любит. И со мной интересно. А вот из-за твоей серьезности, нам придется еще задержаться в этом месте. Ты наконец-то вызовешь ФБР? Сдурела? Ни в коем случае. У многих из них семьи, дети. Да и в конце концов, они мне никакого зла не сделали. Зачем мне с ними так поступать? В смысле, что ты несешь? Пошли, лучше один раз показать, чтобы ты поняла. Я схватил ничего не понимающую Синди за руку и потащил обратно в холл. Смотри, я телекинезом сорвал пояс, сумку с магнетом переместил его к Роджерс, а вот руками лучше не трогай, опередил я ее поползновение взять его в руки. Также телекинезом открыл специальный клапан и достал из него несколько металлических шариков. Понюхай, только осторожно. Миндаль? Почти. Какой-то цианид. И, приглядись к шарикам. Ну, шарик, как шарик, полагаю, и подшипника, с маленькой дыркой. Бинго. Так вот, вон та пожилая леди показал на парализованную магнета, одно из самых сильных существ на этой планете. Как уже говорил, ее сила заключается в управлении электромагнитными полями. И она у нее настолько велика, что мне кажется, при желании, бабушка сможет поменять местами магнитные полюсы Земли. И вот эта сука носит с собой шарики, заправленные цианидом, которые может разгонять магнитными полями. Получается этакая ходячая пушка Гаусса. Что интересно, она этот шарик может разогнать до гиперзвука на близкой дистанции, пока они от трения не сгорели, ими можно танк остановить. Но эта сука добавляет в них цианид, чтоб с гарантией. И ты ее собрался сдать в ФБР обычным девчонкам? Поэтому, кончай умничать и позволь действовать людям, которые всю жизнь в этом мире живут. Последнее предложение я выдал на повышенных тонах и не постеснялся добавить инфразвука, прям так от души. Почувствовал, как несколько девок, запертых итальяшками в раздевалке, потеряли сознание. Даже Синди пробрала. Естественно, такой мелочью ее не вырубить, но сердечко у нее пустилось вскачь и давление подскочило. Извини, не получается перестроиться на новые реалии. Еще, эти твои красные взгляды, я думала, что ты просто не хочешь помогать тем, кто успешнее и богаче. Не парься, просто, помни, мои действия продиктованы совсем не тем, что я трусливый мудак, а тем, что я не хочу встревать в чужие неприятности. Одно дело, помочь простым людям, как мы сделали в Гренландии, совсем другое, влезть в разборки богачей. Про успех и богатство, ты тоже мимо. Я из семьи простых фермеров, начальный капитал мы подняли на том, что бегали по горам Айдаха и мыли золото. А сейчас мы мультимиллионеры, все богатство которых создано собственным трудом. В отличие от этого места, я обвел руками шикарный холл заведения. Ранее бабушка грабила банки, что с ее силой не представляло ни малейшей сложности, и для легализации наворованного открывала всяко разные конторки, в одну из которых мне не повезло тебя привести. В общем, не суди о том, чего не знаешь, коммунистические идеи не трогай, посиди спокойно, выпей кофе, посмотри телевизор, а я свяжусь с людьми, которые специализируются на таких клиентах.